вооруженный до зубов. Где он, этот вооруженный? Развалил семью, потому что был идейный. Мой отец действительно идейный, но если они такое говорят про семью, значит, тот, кто писал, ничего не знает. А мать притворялась, что с ним не живет. Мы-то знаем, почему. Все касается прошлого, и нужно искать тех, кто в курсе дела. Но отец учил сперва на себя обратиться. В доносах написано, что и сынок не лучше за отца. Мне не привыкать копаться в себе. Я рефлексировал бесконечно и постоянно. Но здесь явно все идет от папы. Я не лучше его, я такой же, какой. Отец был человеком активным. Кому-то азартно помогал, кому-то также энергично мешал. Кто не с нами, тот против нас. Кто знал отца в прошлом? Наш двор. Он здесь жил, вырос, потом уехал. Во дворе знают прежние, старые истории. А что случилось потом, когда мы жили в другом городе, знаем лишь мы с мамой. Я кутаюсь в рваное одеяло. Если рука или нога коснется железной спинки, ожог, ледяной ожог. Сворачиваюсь калачиком, поджимаю колени к самому подбородку, дышу на них. Самое теплое в комнате — собственное дыхание. Как голодный замерзающий организм вырабатывает тепло. Тайна сия велика есть. По ночам помогают сны и воспоминания. Все они сладкие, да нет, но все, что тогда освещено солнцем, что теперь — мраком. Самые солнечные дни оккупации вспоминаются как холодные. У меня много снов, но все чаще и чаще приходит один. Морской берег, раскаленный песок, сухая трава клочьями, ракушки, разбросанные по суше. Все замерло в тепле, в ожидании, в дремоте. В детстве родители возили каждый год к морю, Азовскому или Черному. Кроме куриной грудной клетки, я обладал еще слабой носоглоткой. Всех детей нашего круга родители старались налито вывести к морю, даже если нечего было лечить. В те поры популярным был лозунг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Это потом стали думать, что не всегда и не всем, и даже вредно, особенно при некоторых болезнях. Сколько абсолютно здоровых болванов встречал я на пути, особенно в оккупацию. Трусы, предатели, психически порченные. Сколько раз мы, усвоившие аксиомы, ошибались, принимая слабого за сильного и наоборот. Я не был слишком сильным, даже если не равняться на геркулесов. И потому при обсуждении кандидатур доносчиков впадал в жестокую дрему. Хочется спать, и сделать с этим ничего нельзя, хотя на волоске жизнь. И снова берег, морские волны песка, На них ложится волнистая тень. Это появилось после того, как меня настиг смерч у берега Азовского моря. По воде, Аки и посуху передвигался гигантский столб, вращался, увлекая с собой мелкую морскую брызгу сбитых птиц. Казалось, даже медуз с поверхности моря доставал. Это все мне так казалось, потому что перепугался, плавал и вдруг увидал, что все бегают по берегу, кричат, машут руками мне или кому-то сзади. Оглянулся, и кроме столба, наподобие сталактита и темного, сразу потемневшего неба, ничего не увидел. Я греб к берегу, подгребая воду под себя руками, тоненькими, неприспособленными. Мне вовсе не хотелось кричать: «Пусть сильнее грянет буря!» Пусть себе грянет, но только после того, как я вылезу на сушу. Напугала не столько сама опасность, сколько ожидание. Добрался до берега почти в тот самый момент, когда столб вступил своей единственной ногой на берег. Я успел спрятаться за баркас. Ничего особенного не произошло. Небо вновь очистилось, солнце снова заулыбалось. Я лежал под баркасом, рядом моллюск, спрятавшийся за створками. Как перенесло смерч это существо? Я был уверен, что в ракушке, подобно черепахе под панцирем, кто-то живет. И щели между щитами выглядывала живая влажная плоть. Меня покачивало, как пьяненького телегина. В такие минуты становилось ясно, что он только рассуждает уверенно, будто все знает, все понимает и все решает. На самом деле он был хилым не только внешне. «Не самостоятельный Игорь-человек», — сказала мать, когда он ушел. А я удивлялся, глядя на взрослого человека, похожего на пацана, и внешне, и внутренне. Пришел, наговорил, завел и ушел. А мы должны были думать. Нас это все касалось самым непосредственным образом. Может быть, Игоря не касалась наша беда. Выдали нас, а не его. Кто? Поди разбери. Вспомнился соученик по классу Толик Соколов. Красивый, интересный, как говорили все наши девчонки. Он был на редкость здоровым человеком, спокойным, добрым. Тем не менее, выдал девчонку из нашего класса. И сделал это, как говорили люди, с мягкой, мечтательной улыбкой. Встречая меня, он тоже улыбался, выжидательно, но не выдал. Хотя, если послушать Телегина, все основания у Толика были. Он ничего не знал о моем отце. Я в школе никого в эту историю не посвящал. А так, чем не конкуренты? Оба хорошо учились. Я по одним предметам, он по другим. И Дорка Пенцова, которая сидела со мной на одной парте, улыбалась ему. Или мне, если пересаживалась к нему. Конкуренция — это, как понимает ее Телегин, или детский лепет. Люди грызутся за каждый кусок макухи, жмыха, не говоря уже о мясе, которое порой добывается из трупов лошадей. Нынешняя конкуренция сугубо материальная. Еда, топливо, квартира. Зимой конина заморожена и приходится рубить топором. Нет, я не верю, что Толик меня бы заложил. Мама обзывает меня безнадежным оптимистом. Но я не виноват, что родился в благополучной до определенного периода семье. В нежном возрасте я передвигался на четвереньках по огромной комнате. Голая попа отражалась в надраенном паркете. Чуть подросший я узнал, что комната эта была величиной в 65 метров, не считая выступающего на улицу эркера. Балкон на этой шумной улице был бы неудобен. Отец получил целую буржуйскую квартиру. Вот феномен, который бытовал в нашей юной прекрасной стране. Жилье не покупали, не строили, а получали. Получившие не слишком ценили, разбазаривали, как мой отец. Разумеется, не только этим следовало объяснить, что он вселил в квартиру двух маминых сестер. Во второй по величине жила средняя с мужем и сыном, моим братом. Жили до тех пор, пока Тимофей не стал секретарем обкома партии и получил свою по месту работы и жительства на периферии. Впрочем, впоследствии его взяли, и тетка с братом вернулись в Альма-Матер. Младшенькая сестрица до самого своего замужества жила в самой маленькой комнатке, а потом, когда все разъехались кто куда, занимала всю нашу квартиру. В те поры не принято было считать метраж жилплощади, но, как помнится, комнатки были размером 65, 35 и 15 метров. В маленькой до моей тетки проживала прислуга. Моим родичам после их хатынки в селе и домика на окраине отцова квартира оказалась невыносимой роскошью. Тем не менее, вскоре они смирились с новым положением и даже поругивались между собой. Словом, когда мы с мамой вернулись в свою хату, нас не пустили на порог в буквальном смысле этого слова. Впрочем, до этого нужно было еще дожить. Но до той поры наша жизнь казалась прекрасной. Кем должен был себя чувствовать пятилетний отпрыск, если на его первый юбилей был приглашен симфонический оркестр, ну, не в полном составе, а все-таки человек 15. Разумеется, князем Серебряным или графом Бобринским. Потом мы жили в маленьком городке, почти что поселке, где поселились в настоящем графском имении и где отца именовали графом, а сына, соответственно, тоже. Папа работал по культуре, оркестр и прочее было в его возможностях. Разумеется, музыканты явились отметить мою круглую дату по своей доброй воле – были накормлены и напоены. Оркестр был в моей жизни всего один раз, но запомнился навсегда. И какие бы посты ни занимал отец, какие бы квартиры и машины нам не предоставляли или прикрепляли, я чувствовал себя маленьким графом или князем, словом, человеком, принадлежащим к высшему сословию, пусть не самому высшему, но все же. Ощущение это было столь велико и прочно, что, оказавшись в комнатухе с верхним светом, я воспринял фонарь в потолке всего лишь как эркер, повернутый вверх. Кому она была нужна? Дяде Грише, который раньше жил в подвале? Мог он написать донос? Он всегда был человеком добрым, однако приходил перепрыдеть относительно бабушки и тети, но не выдал же, не выдал. Снова придет насчет квартир, но он уже взял себе хату, лучше нашей, но довольно скромную. Знал, что высовываться нельзя, и даже напевал популярную арию «Сегодня ты, а завтра я», смысл которой, видимо, понимал. Он не знал автора произведения, из какой это оперы, а я знал это, но не знал жизни. Не верил, что дядя Гриша мог написать донос, да он и писать-то не умел. Вообще, во дворе у нас было сравнительно спокойно, а наружу мать меня не выпускала, хотя я иногда вырывался на свой страх. И все равно написали. Среди подозрительных числился и сосед Федька Калека, хромой на одну ногу. Он мог быть просто обозленным человеком, но в оккупацию быстро нашел способ зарабатывать на хлеб и даже водку. А что еще такому человеку надо? За штифель немцы привозили и брод, и бутер, и шнапс. Он напивался, бил жену, но за границы своей комнаты не вылезал. Клава, которой продукты доставляли на дом, в основном остальное она прикупала на базаре, поскольку магазинов никаких не было. Тоже сидела дома. В их семье оккупация сыграла неожиданно положительную роль. До войны она жила с калекой из жалости. Когда-то он был частником, хорошо зарабатывал, но перед войной кустарей вывели, заменили фабриками. Кому он был нужен, этот колченогий? Теперь он опять хорошо зарабатывал и баговал, как хотел, по Колькиному выражению. Мы же с мамой, наоборот, жили, как разорившиеся графья. О прошлом я мог только вспоминать, и то лишь во сне, где все кажется прекрасным. Берег. Даже не сам конкретно, как на фото, а нечто жаркое, застывшее от зноя. Сон всякий раз рассеивался в момент просыпания. Я никак не мог разглядеть ракушку, которая интриговала меня, что там внутри. Я видел ее каждый раз, как появлялся весь этот береговой сон. Пришел он и в этот вечер. У Ани Кригер играли на губной гармошке. Генрих, конечно. Музыка мирная, мелодичная, тихая.